Глава 12. У меня бессрочные каникулы. Я просыпался медленно. Первое, что я почувствовал, такое ощущение, будто мое тело все еще охвачено огнем. Кожа горела, в горле пересохло, и оно соднило так, словно я наглотался песка. Высоко-высоко надо мной качались вершины деревьев и сияло голубое небо. Слышала журчание фонтана. Воздух наполнял сладкий запах кедра, можжевельника и каких-то других ароматных растений. До меня доносился шепот волн, мягко набегавший на каменистый берег. На минуту возникла мысль, что я умер, но потом догадался, что это не так. Мне пришлось однажды побывать в царстве мертвых, и голубого неба там не было. Я сделал попытку сесть, но из этого ничего не вышло. Мышцы в моем теле будто расплавились. «Не шевелись, пожалуйста», — сказал девичий голос. «Ты еще слишком слаб. Тебе нельзя вставать». На мой лоб легла прохладная повязка. Перед глазами появилась бронзовая ложечка. Рот оросила приятная жидкость. От этого питья унялась боль в горле, и на губах остался теплый привкус шоколада, нектар богов. В следующую минуту я увидел лицо поившей меня девушки. Миндалевидные глаза, волосы цвета карамели, красиво переброшены на одно плечо. Ей было лет 15-16, я не мог сказать точнее. Ибо лицо ее принадлежало к тому типу, который словно бы не меняется с возрастом. Неожиданно для меня из уст ее полилась песня, и боль моя мгновенно растворилась в этой песне. О, выходит, она знакома с волшебством? Я чувствовал, как музыка словно пронизывает мою кожу, течет сквозь меня, излечивая ожоги и утешая боль. «Кто ты?» — хрипло прокаркал я. «Шш! Храбрый юноша!» — шепнула она. «Отдыхай и набирайся сил. Тут тебе не грозит никакие опасности. А зовут меня Калипсо». Когда я проснулся в следующий раз, то увидел, что снова нахожусь в пещере. Только она вовсе не походила на мрачное подземелье лабиринта, в которых мне пришлось побывать. Потолок надо мной сверкал многоцветными кристаллами. Они были белыми, пурпурными, зелеными, и мне показалось, что я очутился в самой сердцевине кристаллической друзы из тех, что иногда продаются в сувенирных лавках. Я лежал в уютной постели на белоснежных хлопковых простынях, а моя голова покоилась на мягчайшей, набитой пухом подушке. По всему пространству пещеры и тут, и там были развешаны белые шелковые занавеси, разделившие ее на уютные островки. У одной стены стояла прислоненная к ней арфа. Рядом я увидел большой ткацкий станок. Другая стена была забрана рядами полок, сплошь уставленных банками с фруктовыми консервами. С потолка пещеры свисали связки сухих трав. Я узнал только розмарин и тимьян, но моя мама сумела бы назвать каждую из них. Третью стену занимал огромный очаг, и сейчас с той стороны слышалось бульканье закипающего на его пламени горшка. Запах доносился очень аппетитный, похоже, говяжье рагу. Стараясь не обращать внимания на пульсирующую боль в висках, я попытался сесть в кровати. Мельком взглянул на свои руки, не сомневаясь, что увижу на них шрамы от ожогов. Ничего подобного. Ладони были, может, чуть розовее обычного. Ну и все. Грудь моя обтягивала белая футболка. На ногах красовались пижамные штаны, вещи, явно мне не принадлежавшие. Ступни босые. На мгновение меня охватил трепет от страшной мысли, что мой анаклузмус потерялся. Но стоило мне сунуть руку в карман пижамы, как я тут же нащупал волшебную шариковую авторучку. Причем не только ее. Свисток, выточенный из стигийского льда, тоже был на своем месте. Каким-то магическим образом он умудрился не оставлять меня. Мне это не очень понравилось. С трудом я встал на ноги. Каменные плиты пола охолодили ноги. Но я забыл об этом, когда повернулся и в отполированном до блеска бронзовом зеркале увидел свое отражение. «О, Посейдон!» вырвалось у меня едва слышно. Я выглядел так, будто потерял 20 фунтов веса. И эти футы были совсем не лишними. Моя прическа моя напоминала воронье гнездо. Кончики волос опалены наподобие бороды Гефеста. Если бы тип с подобной внешностью попросил меня подвести его, я бы точно поторопился запереть дверцу машины и перед его носом. С этой мыслью я поспешил отвернуться от зеркала. Выход из пещеры располагался слева. Я направился к льющемуся с той стороны потоку дневного света. За порогом пещеры расстилался прекрасный луг. По одну руку от него зеленела кедровая рощица, а по другую цвел роскошный сад. Луг украшали 4 изваянных из камня фонтана, изображавшие сатиров. Из их свирелей взвивались в воздух мелодичные журчащие, сверкающие струи воды. А прямо впереди луговая трава сменялась галечным пляжем, которые с ласковым шорохом плескались в волны озера. Я сразу догадался, что это озеро, потому что не знаю почему. Ясно, как божий день, что это не морская соленая вода. Солнце играло на его гладкой поверхности. Ясное небо блистало синевой. Все окружающее показалось мне до того похожим на рай, что я не на шутку встревожился. Если бы вам пришлось, как мне, несколько лет проучиться по учебникам, напичканными разными мифами о загробной жизни, вы бы тоже на моем месте встревожились. Живым в рай еще никто не попадал. На пляже стояла та девушка по имени Калипсо, с волосами цвета карамели, и с кем-то разговаривала. Ее собеседника мне было никак не разглядеть из-за того, что солнечный луч отражался от воды, бросали на все вокруг сверкающие блики. Но мне показалось, эти двое о чем-то спорят. Так я и стоял, глядя на них и стараясь припомнить, что рассказывалось в древних мифах о нимфе по имени Калипсо. Я точно знал, что раньше слышал о ней, только не помню, что именно. Она принадлежала семье чудовищ. Кажется, она заманивала героев и все эти соблазны убивала их. Но если она такая злая, то почему до сих пор жив? Я медленно направился к берегу, чувствуя, что мои ноги подгибаются при ходьбе, будто ватные. Когда трава сменилась гравием, мне пришлось опустить глаза и смотреть, куда я ставлю ступню, чтобы не потерять равновесие. А когда я вновь поднял взгляд, Калипсо уже была одна. Она стояла на берегу, одетая в греческую тунику без рукавов. По низкому вырезу, который шла отделка из золотого шитья. Девушка вытирала глаза, будто старалась скрыть следы слез. что я вижу?» Она попыталась изобразить улыбку. «Мой Сони наконец-то проснулся. С кем ты сейчас говорила?» Мой голос был здорово похож на кваканье лягушки, которую долго держали в микроволновке. «Этот? Ах, просто один посыльный!» Небрежно бросила она. «Как ты себя чувствуешь? Сколько времени я здесь нахожусь?» «Времени?» Калипсо на минутку задумалась. «Видишь ли, за временем тут никто не особенно следит. Честно сказать, Перси, я знаю, как давно ты здесь. Откуда тебе известно, как меня зовут?» «Ты разговаривал во сне». «А, я покраснел. Мне уже не раз говорили, что за мной такое водится». «Наверное. А кто такая Набет?» «Это, ну, в общем, одна моя подруга. Мы вместе с ней были, когда...» «Погоди-ка. А как я попал сюда? И вообще, где я?» Калипсо чуть подалась вперед и пробежала пальцами по моим спутанным волосам. От ее прикосновения я шарахнулся назад, как испуганный конь. «Извини, просто я привыкла заботиться о тебе. А насчет того, как ты попал сюда, могу сказать, что ты просто-напросто свалился ко мне с неба. Я и прямо в воду», — она показала рукой на озеро. «Не знаю даже, как ты умудрился выжить. Когда я увидела тебя, мне показалось, что ты лежишь на воде спокойно, будто в колыбели, и она убаюкивает тебя. А остров этот называется Айгигия». Она так смешно произнесла это слово. «Охи-хи-я. Это, кажется, рядом с горой Сент-Хеленс?» С географией мне всегда было неважно. Калипсо рассмеялась. Смех ее звучал чуточку натянуто, как будто и показался ей жутко смешным. Но она не хочет обидеть меня откровенной насмешкой. Она стала такой хорошенькой, когда рассмеялась. «Мой остров ни с чем не рядом, герой», — ответила она наконец. «Айгигия, призрачный остров. Он существует сам по себе, везде и нигде. Здесь ты можешь чувствовать себя в безопасности. Бояться тебе абсолютно нечего». «Но как же мои друзья?» «Аннабет?» — уточнила она. «И Гровер с Тайсоном?» «Точно. Мне нужно возвратиться к ним. Боюсь, они-то не в безопасности». Когда она второй раз прикоснулась кончиками пальцев к моему лицу, я уже не испугался. «Сначала тебе нужно набраться сил. Что толку от тебя твоим друзьям, когда ты так слаб и сам нуждаешься в помощи?» Как только она это сказала, я сразу почувствовал себя невероятно усталым. «А ты не злая колдунья? С чего ты так решил?» Калипсо лукаво улыбнулась. «Потому что, знаешь, я уже встречался однажды с одной волшебницей, Церцеей, на ее острове. Она тоже, между прочим, была очень красивой. Только эта Церцея обращала людей в морских свинок». Калипсо снова рассмеялась. «Обещаю, что не стану обращать тебя в морскую свинку. А в кого-нибудь другого? Нет, я не злая колдунья», — прямо сказала она. «И совсем не враг тебе, храбрый герой. А теперь пора подумать об отдыхе. У тебя глаза сами закрываются». Калипсо была права. Ноги у меня вдруг подогнулись, и я непременно уселся бы прямо на гальку, если бы она не подхватила меня. Девушка оказалась очень сильной. А может, это просто я стал тощим и легким? Калипсо подвела меня к скамье, стоящую у фонтана, и помогла прилечь на подушку. Волосы ее пахли корицей. «Отдыхай», — приказала она. И я провалился в сон, в котором пели фонтаны и пахло корицей и можжевельником. В следующий раз, когда я проснулся, стояла глубокая ночь. Я совсем не был уверен, что это ночь после того самого дня, а не какая-нибудь другая. Обнаружив, что лежу в своей постели в пещере Я потихоньку встал, натянул футболку и зашлепал к выходу. Звезды сияли в небе, как бриллианты. Тысячи их рассыпались по небосводу. А в городах никогда не увидишь сразу такой уймы звезд. Я даже мог различить некоторые созвездия. Их мне когда-то показывала Аннабет. Козерог, Пегас, Стрелец. А около горизонта стояло новое созвездие — Охотница, названная в честь одной из наших подруг. Она погибла прошлой зимой. Перси, что ты там ищешь? Я вернулся на Землю. Как ни прекрасны были мерцающие звезды, Калипсо в 100 раз их красивее. Я хочу сказать, что видел саму богиню любви Афродиту. И, на мой взгляд, Калипсо даже прекраснее, чем она. Только, конечно, я ни за что не стал бы объявлять это во всеуслышание, а то как бы Афродита не вздумала испепелить меня. Но, честно, Калипсо красивее, а хотя бы только потому, что она выглядит так, будто ей и в голову не приходила мысль о ее красоте. И она совсем не старалась эту красоту подчеркнуть. Она была такой на самом деле. Заплетенными в косы карамельного цвета волосами и белое платье. Она словно сияла в лунном свете. В руке Калипсо держала какое-то крохотное растение с изящными серебристыми цветами. Я смотрел на... Я глаз не мог оторвать от лица девушки. Забыл, на что я смотрел. Она негромко рассмеялась. «Пусть так. А раз ты все равно устал, помоги мне, пожалуйста, посадить этот цветок». Девушка протянула мне растение. Корни его были укрыты комом земли. Цветы слабо засветились. Когда я прикоснулся к ним рукой, Калипсо захватила с собой садовую лопатку. И мы пошли в другой конец сада, где она начала копать лунку. «Этот цветок называется лунное кружево», — говорила она между делом, — «и сажать его нужно только ночью». Я смотрел, как из лепестков слетают серебристые огоньки. «Что этот цветок делает?» «Делает», — удивилась Калипсо. «Что он может делать?» «Ничего не делает. Цветок растет, светится по ночам, дарит красоту». «Разве он должен еще что-то делать?» «Наверное, не должен», — согласился я. Она потянулась, чтобы забрать у меня цветок, и нечаянно наши руки встретились. Пальцы у нее были теплые-притеплые. Калипсо опустила цветок в яму, забросала землей и отступила любой из своей работы. «Не нравится мой садик», — сказала она. «Ага, и мне. Он очень красивый. Я не хочу сказать, что много понимаю в разных садиках, но здесь, на острове Калипсо, у подножия деревьев, цвели розы 6 разных оттенков. Решетки были увиты жимолостью, а на виноградных шпалерах зрели грозди винограда, чей вид заставил бы умереть от зависти самого Диониса. «Там дома, — сказал я, — моя мама всегда хотела иметь свой садик. А почему она его не посадила? Где? На Манхэттене? Мы же живем в Нью-Йорке, в малюсенькой квартирке». «Что такое Манхэттен и что такое квартирка? Ты понимаешь, о чем я говорю?» Я удивленно взглянул на нее. «Боюсь, что нет. Я ведь не покидала Игигию. Уже очень давно. Ты знаешь, Манхэттен — это такая часть одного большого города, и там не очень-то увлекаются всякими садиками». «Как грустно!» — Калипсо нахмурилась. «Гермес, он иногда навещает меня, говорит мне, что мир очень изменился, но я не знала, что он изменился так сильно, что вы уже даже сады не можете выращивать. А почему ты давно не покидала Игигию?» Она опустила глаза и печально сказала: «Меня подвергли такому наказанию». «За что? Что ты сделала?» «Я? Ничего, конечно. Это все мой отец. Я ведь дочь Атласа. От этого имени у меня дрожь пробежала по спине. Я встречался с Титаном Атласом прошлой зимой, и это была не самая приятная встреча в моей жизни. Титан пытался убить всех моих дорогих для меня людей. «Ну и что?» — неуверенно произнес я. «Несправедливо наказывать тебя за то, что сделал твой отец. Я знал другую дочь Атласа, ее звали Зоя. И эта девушка была самой храброй из всех, кого я видел». Калипсо долго смотрела на меня. Ее глаза стали грустными-грустными. «Что ты так смотришь?» — наконец решился спросить я. «Скажи, а ты уже хорошо себя чувствуешь, мой герой, и собираешься скоро оставить меня?» «Оставить?» — переспросил я. «Не знаю. Я переступил с ноги на ногу, прислушался. Ноги все еще болели, и у меня начинала кружиться голова. Если я долго оставался в вертикальном положении, а ты хочешь, чтобы я скорее ушел?» «Я?» — голос ее прервался. «До свидания. Увидимся утром. Приятных снов». Калипсо побежала к озеру. Я растерянно смотрел ей вслед, не в силах отвести глаз. Не знаю точно, сколько времени прошло. Как и говорила Калипсо, уследить за временем на этом острове не было никакой возможности. Я понимал, что мне пора возвращаться, хотя бы потому, что мои друзья беспокоятся обо мне. И не говоря уж о том, что им может грозить серьезная опасность. Я даже не знал, сумела ли Аннабет выбраться из жезла вулкана. Несколько раз я пытался настроиться мыслями на одну волну с Гровером, но у контакта не получалось. Меня ужасно раздражало, что я не могу узнать, все ли у них в порядке. Но с другой стороны, все-таки я был еще очень слаб. Больше часа или двух я не мог оставаться на ногах. Но что бы я ни сделал там, на горе Сен-Хеленс, это отняло меня больше сил, чем когда-либо. Нет, я вовсе не чувствовал себя узником Калипсо. Я отлично помнил отель «Лотос» и казино в Вегасе, где я доигрался до того, что чуть было не позабыл обо всем на свете. Нет, остров Эгигия — совсем другое дело. Я постоянно думал о Аннабет, Гровере, Тайсоне. Точно знал, почему мне надо уходить отсюда. Просто я как-то не мог решиться на это. А тут еще красота Калипсо. Она никогда толком не рассказывала мне о себе. Из-за этого меня буревало любопытство. Я сидел на лугу, потягивал из чаши нектар, пытался думать о цветах или облаках, или об отражениях, играющих на озерной глади. Но что бы я ни делал, я не сводил глаз с Калипсо. Я смотрел, как она работает, копает землю, забрасывает за спину волосы или сдувает со лба упавшую прядь. Иногда она вытягивала руку, и птицы, попугайчики, лори, голуби слетали с ближайших деревьев и садились к ней на ладонь. Она здоровалась с ними, спрашивала, цела ли их гнездышко. Они что-то чирикали в ответ, а потом разлетались. Глаза Калипсо светили счастьем. Такие минуты. Она оглядывалась на меня, и мы обменивались улыбкой, которая тут же сменялась на ее лице грустью. И она отворачивалась. Я понимала, что так тревожит Калипсо. Однажды вечером мы вместе сидели на пляже, ужинали. Невидимые слуги притащили стол, поставили на него блюдо с мясом и кувшин с яблочным сидром. Может, для вас эти слова и не звучат очень уж привлекательно, но это только потому, что вы не пробовали сидра и мясо на острове Эгигия. К тому же, со дня своего появления здесь я не видел ни одного слуги, но теперь уже привык к тому, что постели каким-то чудесным образом бывают убраны. Блюда приготовлены и очень искусно, а одежда выстирана и сложена чем-то невидимыми руками. В общем, сидели мы в тот раз с Калипсо за ужином, и при свече свечей она выглядела ослепительно прекрасно. Я рассказывал ей про Нью-Йорк и немного о лагере полукровок, а потом нечаянно вдруг рассказал о том, как Гровер съел яблоко, которым мы до того играли в сокс. Примечание. Игра, в которой несколько участников становятся круг и ногами отбивают мерцающий матерчатый мешочек, наполненный бобами. Играют ее без помощи рук. Калипсо рассмеялась. На ее губах снова расцвела чудесная улыбка. Наши взгляды встретились, но она быстро опустила глаза. «Вот опять», — сказал я. «Что опять? Опять ты будто убегаешь от меня. Ведешь себя так, словно не разрешаешь себя радоваться». Калипсо помолчала, не отрывая глаз от чаши с сидром. Потом ответила. «Я ведь говорила тебе, Перси, что я наказана. Ты можешь даже сказал бы проклято. За что? Расскажи мне. Я хочу помочь тебе». «Не говори так. И, пожалуйста, забудь об этом. Я хочу, чтобы ты мне рассказала». Калипсо накрыла остатки еды на тарелке салфеткой, и в ту же минуту тарелка исчезла. «Этот остров Перси — мой родной дом. Тут я родилась, но также он и моя темница. Я живу под домашним арестом. Думаю, тебе это слово понятно. Но под постоянным домашним арестом я никогда не увижу твой Манхэттен или любое другое место. Я ужасно одинока. Это все из-за того, что ты дочь Атласа?» Она кивнула. «Боги не любят доверять врагам. Это справедливо, поэтому я и не жалуюсь. К тому же не все темницы так прекрасны, как моя». «Нет, это несправедливо», — вскричал я. «Если вы родственники, это вовсе не значит, что ты на его стороне. Та, другая дочь Атласа, с которой я был знаком, Зоя, ночная тень, она сражала против отца, и ее не заключили в темницу. Но я-то против него не сражалась. Понимаешь, Перси?» Я мягко возразила Калипсо. «Наоборот, я поддерживала его, ведь он мой родной отец». «Как поддерживала? Но ведь ты знаешь, что Титана зло». «Да? Как все как один? И всегда были такими?» Она жаром забросала меня вопросами. Затем сжала упрямо рот, помолчала, но через минуту попросила. «Объясни мне это, Перси. У меня нет желания спорить с тобой. Просто объясни. Вот ты поддерживаешь богов. Скажи, ты это делаешь потому, что считаешь их ими хорошими, или только потому, что сам принадлежишь к их семье?» Я не ответила. Калипсо рассуждала правильно. Прошлой зимой, после того, как нам с Аннабет посчастливилось спасти Лип, боги долго спорили между собой, как им поступить со мной, убить или нет. Конечно, это было не очень-то хорошо с их стороны. Нет, наверное, все-таки я воюю на стороне богов, потому что мой отец Посейдон. Наверное, я была не права в той войне, — продолжала Калипсо. Если говорить честно, боги не поступили со мной очень жестоко. Время от времени меня разрешено навещать. Мне приносят вести из большого мира. Только те, кто приходит, могут оставить остров, а я не могу. «У тебя нет друзей?» — спросил я. «Я хочу спросить, здесь кроме тебя живет еще кто-нибудь? Ведь тут так красиво». Я запретила себе говорить об этом. Слеза скатилась по ее щеке. «Но знаешь...» Слова Калипсо были прерваны странным грохочущим звуком, внезапно налетевшим с озера. Над горизонтом встало зарево. С каждой минутой оно разгоралось ярче и ярче, пока, наконец, не превратилось в столб огня. летевший над поверхностью воды прямо на нас. «Что это?» Я вскочил на ноги, выхватил меч и услышал спокойный ответ Калипсо. «Посетитель!» Когда огненный столб достиг берега, Калипсо уже тоже стоял на ногах. Затем отвесила вежливый поклон. Языки пламени рассеялись, и перед нами возник высокий мужчина в сером комбинезоне с металлической скобой на ноге и волосами, опаленными огнем. «Повелитель Гефест!» — обратилась к нему Калипсо. «Какая редкая честь! Нимфа Калипсо! Вы, как всегда, прекрасны!» Бог огня усмехнулся. «Но прошу извинить, не надо перемолвиться парой слов с нашим юным Перси Джексоном». Гефест неуклюже присел за обеденный стол и вслух пробормотал приказ подать ему пепси. На столе тут же появилась бутылка, из нее резко выпрыгнула пробка, и вспенившаяся жидкость плеснула на рабочие одежды Бога. «Неповоротливые отродье эти слуги!» — пробормотал он. «Хороший автоматом! Вот чего здесь не хватает прежде всего. Этот никогда не подведет. Гефест не выдержала. Расскажи, что происходит в мире? Она будет жива?» «Жива и здорова. Между прочим, довольно находчивая девушка твоя, она бы умудрилась отыскать путь назад в мою кузницу и обо всем увиденном толково мне рассказала. Она очень беспокоится о тебе, знаешь ли. Вы сказали ей, что у меня все нормально? Не мое это дело разносить людям вести. Все думают, что ты погиб. Я решил, надо убедиться, что ты не передумал вернуться к друзьям, прежде чем рассказывать им, где ты находишься». «О чем вы говорите? Разумеется, я вернусь, как же иначе?» Гефест скептически оглядел меня. Потом выудил что-то из кармана. Оказалось, это металлический диск размером с компьютер на ладоник. Он нажал на кнопку, и диск превратился в миниатюрный бронзовый телевизор. Голос дикторши озвучивал выпуск новостей. Передача шла от подножия горы Сент-Хеленс, а изображенная на экране гора выстреливала в небо клубами дыма, огня и пепла. «Возможность дальнейшего извержения все еще остается под вопросом», — вещала дикторша. «Власти отдали приказ в качестве меры предосторожности эвакуировать примерно 500 000 жителей ближнего района. Только что мы получили известие, что зона вблизи озера Таха и города Ванкувера, а также горы Сент-Хеленс, закрыта для проезда в радиусе 100 миль. Количество пострадавших останется неизвестным. Смертельные случаи не отмечены. Имеются лишь неопасные ранения и ушибы». Гефест выключил телевизор. «Неплохой взрыв ты там устроил». Я застыл, не сводя глаз из бронзового телеприемника. А 500 000 людей эвакуировано. У них ушибы, ранения. Что я наделал? Тельхины рассеялись. Гефест продолжал засыпать меня новостями. Некоторые из них испарились. Некоторые, несомненно, сбежали и где-то укрылись. Не думаю, однако, что им еще когда-нибудь придет в голову воспользоваться моей кузницей. Но, с другой стороны, для меня она тоже потеряна. Взрыв нарушил сон Тифона. Теперь следует ожидать. Но этого не моих рук дело, правда? Не столько же у меня сил, чтобы разбудить Тифона. Не столько сил, — Гефест ухмыльнулся. И это говоришь ты, сын сотрясающего землю? Хватит меня дурачить. Ты сам пока не знаешь своих возможностей. Меньше всего на свете мне хотелось услышать такое. Да когда я был на той горе, я сам не понимал, что делаю, потому и вырвалось такое огромное количество энергии. Я чуть не подорвался на ней и не распростился с жизнью. А теперь оказывается, что я едва не уничтожил северо-западный район США. И к тому же почти разбудил самое страшное из чудовищ, которых когда-либо заключали под стражу боги. Может, я вообще слишком опасен? Может, для моих друзей будет спокойнее думать, что я умер? А что известно о Тайсоне и Гровере? Ни словечко, к сожалению. Гефест покачал головой. Как бы лабиринтно не разделался с ними. Итак, что вы от меня ожидаете? Не надо спрашивать советов у такого старого калеки, как я, парень. Гефест подмигнул мне. Хотя один-то совет я тебе все-таки дам. Тебе доводилось встречаться с моей супругой? С Афродитой? Ну да, хитрая она бестия, парень. Так что поосторожнее, смотри, не влюбись тут в кого. Эта любовь тебе так вскружит мозги и задурит голову, что забудешь, как тебя зовут. Я вспомнил свою встречу с Афродитой прошлой зимой. Это случилось, когда ее белый кадиллак неожиданно появился посреди пустыни. Она тогда сказала, что питает ко мне особый интерес, и что неудачи, вечно преследующие меня на любовном фронте, это ее рук дело. «Это часть ее плана?» — спросил я. «Это она меня сюда забросила». «Может и так. С ней трудно сказать что-либо наперед. Но если ты решишь уехать отсюда, а я и сам понятия не имею, хорошо это будет для тебя или плохо, то обещаю, что получишь ответ на свой вопрос. Я расскажу тебе, как найти Дедала. Даже прямо сейчас и расскажу. Нити Ариадны тут вовсе ни при чем. Нет, не так. Нити Ариадны работают, а потому армия титанов вот так за ней охотится. Но наилучший путь через лабиринт... Вспомни, Тесею помогала царская дочь, а она была простой смертной. Ни одной капли божественной крови не текло в ее жилах. Но Ариадна была умной девушкой, парень, и умела видеть, что есть что. То есть я хочу сказать, ты сам сумеешь узнать, как надо продвигаться по лабиринту. Вот оно, понятно, и почему я не догадался об этом раньше. Гера тоже была права, ответ давно готов. Протянул я. Да, я понял. В таком случае тебе остается только решить, собираешься отсюда двигаться или нет. Я был уверен, что хочу сказать «да», но слова почему-то застряли у меня в горле. Я уставился на землю. Сама мысль о том, что придется уехать с острова, показалась мне невыносимой. «Может, еще подумать и принять решение попозже», — посоветовал Гефест. «Подожди до рассвета. Рассвет — самое лучшее время для принятия решений». «А Дедал поможет нам?» — спросил я. «Я хочу сказать, если он обучит Луку способу преодоления лабиринта, мы погибли. Я однажды видел сон и знаю, Дедал когда-то убил твоего племянника, и потому теперь он стал таким злым и жестоким». «Думаешь, легко быть самым талантливым изобретателем в мире?» — в полный голос возмутился Гефест. «Всегда один, никто тебя не понимает. Станешь тут злым и жестоким, наделаешь самых ужасных ошибок. Да, с людьми потруднее, чем с любыми механизмами. К тому же стоит тебе натворить бед, как все, их уже не справить». Гефест отряхнул с одежды последние капли пепси. Начинал-то он хорошо, помог царевне Ариадне с Тесеем только потому, что пожалел их, старался делать добрые дела, и из-за этого все в его жизни пошло кувырком. «Это, по-вашему, справедливо?» — Бог пожал плечами. «Я не знаю, станет ли Дедал помогать вам, Но не суди другого, парень, пока ты сам не встал в его кузницу и не намахался как следует его молотом. Так? Я постараюсь. Гефест поднялся на ноги. Пока, Перси, ты здорово поступил. У кокошев этих самых тельхинов. Век не забуду такой услуги. Сказанные им напоследок слова показались мне настоящим прощанием. Так говорят, когда расстаются надолго. Потом Гефест прямо на глазах снова обратился в столб пламени, помчался над водой и исчез. Я несколько часов бродил по берегу озера, когда, наконец, вернулся на луг. Но было уже очень поздно, наверное, 4-5 утра. Калипсо оказалась в саду. Она возилась со своими цветами при лунном свете. Лунное кружево сияло серебром. Другие растения, повинуясь ее волшебству, светились красным, желтым, синим. «Он приказал тебе возвращаться», — предположила Калипсо. «Не то чтобы приказал, просто предоставил мне шанс. Наши глаза встретились. Я дала обещание, что не стану тебе этого предлагать». «Не станешь предлагать что?» «Остаться со мной». «Остаться?» — переспросил я. «Это как? Навсегда?» «Ты обрел бы бессмертие на моем острове», — тихо пробормотала Калипсо. «Не узнал ни старости, ни смерти. В конце концов, ты можешь ее предоставить и сражаться другим, Перси Джексон. И ты избежал бы уготованной и предсказанной тебе участи». «Вот так просто?» Я изумленно уставился на нее. «Да, так просто», — кивнула Нифа. «Здорово. Но понимаешь, мои друзья...» Калипсо поднялась и, подойдя ко мне, взяла меня за руку. «Помнишь, ты спросил о моем проклятии, Перси. Я не хотела тебе ничего рассказывать о нем. Правда в том, что временами боги присылают мне спутника. Один раз в 1000 лет они позволяют кому-нибудь из героев высадиться на моем острове. Попавшему в крушение я оказываю помощь. Ухаживаю за ним, мы становимся друзьями. Но это никогда не бывает случайным. А богини судьбы следят за тем, чтобы герой, которого они сюда посылают...» Ее голос прервался. Калипсо пришлось замолчать. «Что же дальше?» Я крепче сжал ее пальцы. «Что я сделал такого, что ты грустишь? Они посылают того, кто никогда не сможет остаться со мной», — прошептала она, — «кому моя дружба нужна лишь ненадолго, и того, в кого я не могу не влюбиться». Ночь стояла тихая-тихая, только пили о чем-то фонтаны, да волны плескались о берег. Прошло довольно много времени, прежде чем я понял, что она имела в виду. «Ты про меня?» — спросил я. «Если бы ты сейчас видел свое лицо». Калипсо подавила улыбку, а в глазах ее стояли слезы. «Конечно, про тебя. Про кого же еще?» «Потому-то ты и грустила все время. Я изо всех сил старалась не влюбиться, но не смогла. Богини судьбы жестоки. Вот они и послали ко мне тебя, отважного героя, зная, что ты разобьешь мое сердце. Но я хочу сказать, что я самый обычный парень. И теперь с этим покончено», — пообещала Калипсо. «Я сказала себе, что больше не буду даже думать об этом. Я собиралась отпустить тебя, даже ничего не пообещав, но не смогла. Наверное, не знали об этом заранее. Ты мог бы остаться со мной, Перси. И, увы, это единственный для тебя способ помочь мне». Я смотрел на горизонт. Первые красные штрихи тронули краешек неба. Я могу остаться здесь навсегда и никогда больше не возвращаться на землю. Я жил бы здесь, Калипсо, и невидимые слуги предугадывали каждое мое желание. Мы выращивали бы цветы в саду, разговаривали с певчими птицами и бродили по берегу под самыми ясными на свете небесами. ни войны, ни страшного пророчества, и нет нужды раздумывать, чью сторону я должен принять. Я не могу. Калипсо печально пустила глаза. Я никогда бы не сделал ничего такого, что могло бы обидеть тебя, продолжал я, но у меня там остались друзья, и помочь им могу только я. Мне необходимо вернуться. Она сорвала цветок, тоненький стебелек лунного кружева. Его сияние потухнет с первыми лучами рассвета. «Рассвет — хорошее время для того, чтобы принять решение», — сказал Гефест. Калипсо сунула цветок в карман моей футболки. Я привстала на цыпочки и поцеловала меня в лоб, словно благословляя. «А теперь нам пора на берег, мой герой, тебе надо отправляться в путь». Покачивавшийся у самого берега плот имел площадь примерно 10 квадратных фунтов и состоял из накрепко связанных вместе бревен. Мачту заменял ровный столб с привязанными к нему простым белым полотнищем. Что-то не похоже, чтобы такая штука могла отправиться в плавание по морю или хотя бы по озеру. «Он доставит тебя, куда ты захочешь», — сказала Калипсо. «Он очень надежен, не сомневайся». Я попытался взять ее за руку, но нимфа одернула ее. «Может, я еще приеду в гости», — сказал я. Она покачала головой. «Ни одному человеку не найти дважды остров Агигия. Как только ты уедешь, мы больше никогда не встретимся, но, пожалуйста, уходи», — взмолилась Калипсо. «Богини судьбы жестоки, Перси, не забывай меня». На лице ее мелькнула тень улыбки. «Позади, в своем Манхэттене, садик ради меня. Обещаешь?» «Обещаю», — сказал я и ступил на плот. И в то же мгновение он отчалил от берега. За то время, пока плотик доплыл до середины озера, я успел сообразить, что богини судьбы и впрямь жестоки. Они послали Калипсо героя, которого она не могла не полюбить. Но не только в этом их жестокость. Всю оставшуюся жизнь я буду вспоминать Калипсо, думать о ней. Она всегда будет моим. Что если через несколько минут остров Эгигея скрылся из глаз, я в полном одиночестве плыл навстречу рассвету. Затем отдал плоту приказ. Было только одно место на земле, к которому я стремился, потому что там меня ждало утешение, и там были мои друзья. «Лагерь полукровок», — сказал я, — «вези меня домой, плот».